Глава вторая. Когда раскрытая мужская ладонь в очередной раз резко опустилась на поверхность стола, Дина вздрогнула и непроизвольно сжалась. Допрос шел больше 2 часов, и по этим нервным хлопкам девушка начала догадываться, что терпение дознавателя на пределе. «Госпожа Арвайс!» — проговорил он звенящим от раздражения тоном. «Спрашиваю еще раз, что заставило вас искать выход из Академии ночью?» «Говорю же, пропал мой брат», — тихо ответила она, но новый нервный удар ладони по столу заставил ее замолчать. «Вы, вероятно, держите меня за идиота», — выплюнул плотный лысый мужчина, поднимаясь с места. Теперь Динаре приходилось сильно задирать голову, чтобы смотреть в его лицо, отчего начинали невыносимо ныть ушибленные в подземельях спина и шея. «Я говорю вам правду», — ровным тоном ответила девушка. «Правду?» — вновь повысил он голос. «Это не больше, чем глупые отговорки, причем совершенно нелепые. Вероятнее всего, вашей задачей было проверить прочность защиты Академии и попытаться ее устранить». «Нет же!» — воскликнула Дина. «Все совсем не так». «Вы применили запрещенную магию». «Я не делала этого!» — перебила она, но дознаватель не слушал. «Вы разнесли половину тоннеля». Пробили защиту и выбрались наружу. «Я не владею темной магией. Там была древняя ловушка». Он уперся ладонями в стол и наклонился ближе к ее напряженному лицу. «Ложь!» — прорычал, глядя в глаза. «В том коридоре нет никаких ловушек. Его уже 1000 раз исследовали, а несколько десятилетий назад проход решили перекрыть. Но вы, госпожа Арвайс, явно этого не знали и хотели покинуть Академию. Именно данным путем, заодно снеся здание архива Департамента правопорядка». «Я не имею к этому отношения. Оно само рухнуло!» — воскликнула Динара, которая почти подобралась к грани нервного срыва. Все вопросы она слушала уже по 10-му кругу и смиренно отвечала, но дознаватель совершенно не верил. «К вашему сведению, здания сами не падают, а столь важные и подавно!» прорычал тот, от чьей физиономии Дина уже начинала мутить. «Повторяю вам, я ни при чем. Просто оказалась не в то время, не в том месте», снова попыталась убедить она. Но мужчина, вероятно, посчитал, что пора переходить к более действенным способам ведения допроса. «Ложь!» — выкрикнул он и, резко замахнувшись, ударил девушку по лицу. Силу явно не рассчитал. Щеку обожгло жгучей болью. Голова дернулась, а перед глазами заплясали мутные круги. Во рту появился привкус крови, что никак не добавляло происходящему позитива. Но Дина все равно нашла в себе силы гордо выпрямиться и снова посмотреть на обидчика. В ее глазах плескалась такая невероятная ненависть, что не будь на запястьях этого демонова антимагического шнурка, и от дознавателя бы уже ничего не осталось. «Говори, по чьему приказу действовала!» грубо бросил он, усаживаясь обратно на свой стул. «Я случайно там оказалась! Хотела выйти!» Голос арестантки звенел от злости и чувства полной безысходности, что не укрылось от собеседника. Дознаватель склонил голову на бок и жутко усмехнулся. «Больно тебе, девочка?» — бросил с леденящей улыбкой. «А будет еще больней! Поэтому настоятельно рекомендую начать говорить правду!» «Я и говорю правду!» — в сотый раз повторила Динара. «Ты рассказываешь мне сказки!» — снова выкрикнул дознаватель, отчего Дина вздрогнула. «Хочешь, чтобы я поверил, что ты случайно пробила защиту Академии, которая считается нерушимой, и что здание само рухнуло? Да ты верно держишь меня за глупого осла!» «Но все было именно так!» — тихо ответила девушка. «Я хотела выбраться, чтобы связаться с дядей и...» Новый удар по лицу оказался сильнее предыдущего. На этот раз бил дознаватель внешней стороной ладони, а его массивный перстень умудрился рассечь девушке щеку. Динара пошатнулась и едва удержалась, чтобы не упасть. Хотя, если бы не стоящий перед ней стул, то рухнула бы обязательно. Она ошарашенно смотрела, как на пол допросной комнаты капает ее кровь, и не могла поверить в реальность происходящего. Будь то не доверяя собственным глазам, поднесла дрожащую руку к раненой щеке. Пальцы мигом окрасились в красный, а в мыслях поселилась настоящая паника. Похоже, только сейчас Дина окончательно убедилась, что все происходящее более чем серьезно, и шутить с ней никто не собирается. Дверь с громким шорохом распахнулась, но Динара не обратила на это никакого внимания. Она смотрела на ладонь, испачканную в ее собственной крови, и всеми силами старалась подавить нарастающую панику. Вероятно, со стороны арестантка выглядела настолько растерянной и даже жалкой, что вошедший в допросную комнату молодой мужчина так и застыл в дверном проеме, отказываясь воспринимать увиденное. За недолгое время их знакомства он привык видеть Динару Арвайс самоуверенной, взбалмошной, иногда даже наглой, но уж точно не такой, избитой и потерянной. А стоило заметить кровоточащий порез на щеке девушки, и его словно молнией пронзило. «Господин Градульф!» — ровным тоном проговорил он. И по отрешенному надменному лицу невозможно было догадаться, что в душе бушуют безумные ураганы. «На основании распоряжения императора вы освобождаетесь от ведения этого дела. Дознаватель, для которого появление в комнате кого-то еще стало настоящей неожиданностью, тут же обернулся и с непониманием уставился на незваного гостя. По правде говоря, стоящий перед ним человек был последним, кого он ожидал здесь увидеть. К тому же в столь поздний час... «Ваше высочество!» — выпалил Градульф, пребывая в полнейшем недоумении. Потом вскочил и вытянулся по струнке. «Он самый!» — раздраженно бросил Дамир, закрывая дверь. «И я приказываю вам немедленно покинуть эту комнату. Теперь дело госпожи Арвайс переходит под мой личный контроль. Но...» — попытался запротестовать служитель департамента правопорядка. Но ему хватило одного холодного взгляда принца, чтобы оборвать себя на самом начале фразы. Поэтому он просто поспешил поклониться и, пробормотав что-то вроде «как вам будет угодно», направился к выходу. Наблюдая за уходом дознавателя и переводя взгляд на мрачного Дамира, Динара не знала, радоваться ей или сразу начинать рыдать. Ведь, несмотря на то, что с кронпринцем Сайлирской империи она была знакома с самого детства, девушка совершенно не знала, чего ожидать от него в такой странной ситуации. Хотя в одном была уверена — бить ее он точно не станет. Как только они остались вдвоем, Дамир присел за допросный стол и протянул Дине платок. «Жутко выглядите, госпожа Арвайс», — выдал принц. Он рассматривал ее побитое, опухшее лицо с наливающимися синяками, перепачканные в засохшей крови и грязи волосы, и никак не мог заставить себя успокоиться. Это зрелище вызвало настоящее бешенство, причины которого Дамир не мог себе объяснить. «Спасибо за комплимент, ваше высочество», — язвительно пробурчала Динара, отчего он против воли улыбнулся. «И если есть силы дерзить, значит, не все еще потеряно. Значит, сломать эту маленькую язвочку еще не успели». Платок она все-таки приняла и тут же приложила к кровоточащему порезу. «Вот объясни мне, почему с тех пор, как вы с братом объявились в столице, 90% всех происшествий так или иначе связаны с тобой?» — высказал Дамир, чьи эмоции начали выходить из-под контроля. «И если поначалу я еще мог бы поверить твою невезучесть, то теперь...» Он вздохнул и опустил взгляд на лежащие перед ним записи и протоколы. «Мне известно, что произошло, правда, пока только в общих чертах. Но, судя по отметинам на твоем лице, отвечать на вопросы дознавателя ты не пожелала». «Я говорила», — сказала она, обхватывая свои плечи дрожащими руками. «Но он не верил. Считает меня диверсанткой, шпионкой». «А кто ты?» — иронично бросил принц. «Он ведь не без оснований сделал такие выводы». «Я просто студентка Академии», — нервно выдала Дина. «Нет, не просто», — покачал головой Дамир. «Обычные студентки, к твоему сведению, никогда бы не сунулись в подземелье ночью. И им точно не удалось бы пробить защиту Астерхолд, снеся при этом ближайшие здания». «Я всего лишь хотела выйти», — протянула она, глядя в злые синие глаза. «Мой брат пропал. Мне нужно было покинуть пределы действия защиты Академии, чтобы связаться с дядей». «С Кертоном, как я понимаю», — заметил ее собеседник. «И все настолько серьезно, что ты никак не могла подождать до утра?» «Все гораздо серьезнее», — покачала головой девушка. «Ник никогда так не исчезал». Несколько секунд Дамир молчал, изучая документы, потом вновь уставился на Дину с какой-то зловещей ухмылкой, которая не обещала ничего хорошего. «Что ж», — спокойно проговорил он, Давай начнем с самого начала». Девушка посмотрела с непониманием, но все же ответила. «Динара». Он задумчиво кивнул и сделал пометку на листе. «А теперь скажи то имя, которое дано было тебе при рождении». Вот от этого вопроса Дина на мгновение опешила, уже сообразив, что задан он не просто так. «Динара», — повторила она. «Ложь», — ответил Дамир, а на его лице растянулась холодная улыбка. «Как я и подозревал. Хотя это имя ты почему-то принимаешь как свое». «Я Динара», — взволнованно выпалила девушка. «Динара Арвайс!» «Нет!» — улыбка принца стала еще более зловещей. «Но если ты желаешь продолжить игру, тогда скажи мне, кем приходится тебе Доминик Арвайс?» «Он мой старший брат!» Принц снова встретился с ней взглядом, после чего медленно кивнул. «Хорошо, хоть в чем-то не соврала». «Я говорю правду», — повысила голос Дина. «Я эмпат», — спокойно ответил Дамир. «Кертан Амадео в свое время помогал мне справиться с открывающимся даром». Вот после этого заявления Дина впала в настоящее отчаяние, что не укрылось от внимательного взгляда принца. «Все еще есть желание говорить неправду?» — ухмыльнувшись, поинтересовался он. Дина издала странный стон и опустила голову на лежащую на столе руку. Теперь-то она уже не сомневалась, что соврать не получится. Но и сдаваться просто так не собиралась. «Твой амулет, тот, который висит на шее, изготовил Керри?» — равнодушно спросил ее собеседник, уже догадавшись, что сама она ничего рассказывать не станет. «Да», — сказала Динара, не видя смысла отрицать. «Какие у него функции?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. «Разные», — прошептала девушка, снова садясь ровно и непроизвольно касаясь камня. «В основном защитные». «Меня интересуют все». «Все?» — злобно бросила Дина. «Ну что ж, вы сами напросились. Он защищает от магического враждебного воздействия, определяет яды, предохраняет от болезней, указывает местонахождение владельца, обеспечивает стабильность эмоционального фона, служит для вызова самого Керри. Вроде все». Она замолчала, глядя на Дамира с вызовом, но тот лишь улыбнулся и, чуть прищурившись, уточнил. «Уверена, что ничего не забыла?» «Да», — решительно соврала девушка. Он вздохнул и картинно развел руками. «И снова ложь. А значит, у данного амулета есть по меньшей мере еще одна функция, о которой ты упоминать не желаешь. Не расскажешь мне о ней?» «Нет». Она сказала это раньше, чем успела обдумать ответ и понять последствия. А когда Дамир поднялся и обошел стол, больше не могла повлиять на происходящее. Она уже знала, что собирается сделать принц, и даже попыталась сопротивляться. Но он сковал ее плотным кольцом воздуха, а сам остановился позади. «Сиди смирно», — проговорил, отводя ее волосы в сторону и отыскивая на тонкой серебряной цепочке едва заметный замочек. «Прошу, Дамир, не делай этого!» — выдохнула она, а в голосе проскользнула мольба. «Неужели ты снова начала называть меня на «ты»?» — бросил он, изображая удивление. «Пожалуйста», — продолжала упрашивать Дина. «Не нужно. Я так все расскажу». Принц усмехнулся, оставив в покое цепочку, и провел ладонями по ее плечам. «Вот, значит, как», — промурлыкал он. «В таком случае я внимательно тебя слушаю. И начни, пожалуйста, с того, какую функцию этого чрезвычайно ценного артефакта ты так желаешь от меня скрыть». Динара опустила голову и попыталась собраться с мыслями. От прикосновений Дамира даже через ткань рубашки по коже будто пробегали мелкие заряды. Он по-прежнему стоял за ее спиной и возвращаться на свое место пока точно не собирался. И причина была совсем не в желании находиться так близко к Дине. Сейчас она выглядела слишком потрепанной, чтобы привлечь его как девушка. Дамир всего лишь желал показать, как только она откажется отвечать, амулет тут же будет снят. «Итак», — протянул он, намекая на то, что долго ждать не собирается. Его пальцы снова скользнули вверх и застыли у самого затылка. «Он меняет внешность», — со вздохом призналась Динара. «Отлично», — кивнул принц. «И зачем же тебе понадобилось менять внешность?» «Без амулета я выгляжу слишком приметно и узнаваемо». А моя мать не хотела, чтобы в связи с этим у меня, точнее, у нас с братом, возникли проблемы. Голос Дины звучал глухо и как-то обреченно, отчего Дамиру до безумия захотелось хоть немного ее расшевелить, встряхнуть, взбодрить, да что угодно, лишь бы не видеть настолько потерянной. «Теперь мне стало даже любопытно. Чего ж в тебе такого приметного?» — проговорил он, не скрывая интереса. «Может, я все-таки его сниму?» «Нет!» — выпалила Дина. «Не нужно!» «Почему же?» «Ты будешь разочарован», — поникшим тоном ответила она. А принц с удивлением осознал, что ее это действительно беспокоит. Наверное, именно поэтому и ляпнул. «Поверь, милая, сильнее, чем на утро после нашей с тобой последней встречи, я еще никогда разочарован не был. А то проклятое вино вспоминал еще очень долго». «И что же тебя так разочаровало?» — ехидным тоном бросила она. «Жуткая головная боль или воспоминания о том, как твое драгоценное высочество нагло домогалось моего тела? Жутко, наверное, было вспоминать все это». «Отнюдь», — холодно бросил принц. «Пожалел я лишь о том, что не закончил начатое. Нужно было не останавливаться на полпути. Может, тогда бы ты сейчас здесь не сидела. А если бы мне понравилось, то я вполне вероятно забрал бы тебя во дворец в качестве приятной постельной грелки». «Замолчи!» — прорычала Дина, а в ее глазах стала разгораться злость. «О, нет, милая, ни за что!» — продолжал издеваться он. «И не нужно изображать недотрогу. Я ведь прекрасно помню, как ты таяла под моими прикосновениями. И мы оба знаем, что если бы я не остановился, то ты бы точно меня останавливать не стала». «Перестань!» — выкрикнула она. «Это все вино! Я не хотела!» «Хотела!» — усмехнулся Дамир. «И сейчас хочешь. Только прости, милая, но обстоятельства несколько изменились. И о моей постели тебе придется забыть. Ведь учитывая все то, что ты сделала, включая пробитую защиту Академии, разрушенное здание и фокусы с непонятной магией, подозрительно напоминающей темную, тебе грозит крайне суровое наказание. А это прекрасное податливое тело будут иметь разве что охранники в тюрьме, да заключенные на рудниках, куда тебя обязательно отправят». «Ты сволочь, Дамир!» — прорычала Дина, напряженно сжимая кулаки. «Все же не зря я тебя всю жизнь ненавижу». «Очень интересно. За что?» — равнодушным тоном поинтересовался принц, легко поглаживая ее по плечам. Но после всех сказанных им слов прикосновения вызывали у девушки только волны протеста. Динара не стала ничего отвечать. Глубоко вздохнула, как перед прыжком в бездну, и решительно выдала. «Сними с меня амулет!» «Ох, как мы заговорили!» — усмехнулся Дамир, но даже и не подумал выполнять просьбу, сказанную приказным тоном. «Снимай, пока не наговорил еще чего-нибудь, о чем обязательно пожалеешь!» Продолжала настаивать Дина, в которой вдруг проснулась знаменитая фамильная гордость карельских королей. «К твоему сведению, я не собираюсь ни о чем жалеть, тем более в отношении тебя, моя милая Динарочка. Хотя я ведь до сих пор не знаю твоего настоящего имени». «Вот снимешь амулет и сразу узнаешь», — съязвила она, «как и причины, по которым я никогда не попаду на рудники. И иметь мое тело, как ты выразился, будет только мой будущий муж». «Даже не представляю, что же может скрываться за действием этого милого камушка», протянул он, касаясь цепочки. «Безумно любопытно. Чем же обоснована такая самоуверенность? Ну что, милая, удивишь меня?» Замочек на цепочке раскрылся, амулет соскользнул с ее шеи и упал вниз. А Дамир ошарашенно сделал шаг назад, с непониманием глядя на неестественно белые волосы девушки. Так как он все еще находился за ее спиной, то цвет волос оказался единственным заметным изменением внешности. «Ну что, удивлен?» — бросила она безжизненным тоном. «Значит, темной магией ты все-таки владеешь», — протянул принц, не отрывая взгляда от разлохмаченной косы. «Ведьма!» Она грустно усмехнулась и нервно сглотнула. «Да, так меня тоже иногда называют», — проговорила, отчаянно прикрывая глаза. «Хотя до тебя в лицо мне это додумалось сказать только одна юная леди, кстати, представительница вашей семьи, правда, уже бывшая». «Кармина?» — уточнил Дамир, медленно обходя слишком спокойную девушку, которую даже блондинкой сложно было назвать. Седина и та бы выглядела более естественно. «Она самая», — сказала арестантка, упираясь в стол локтями, и устало пряча лицо в ладонях. Потом вздохнула и добавила. «Мне нужно связаться с Керри. Срочно. Мой брат в беде. Он, конечно, давно взрослый мальчик, и я чувствую, что он в порядке. По крайней мере, физически. Но зол жутко». «Как ты можешь это чувствовать?» — не понял принц, все-таки усаживаясь на свое место и продолжая разглядывать беловолосую девушку. «Мы близнецы», — бросила она, поднимая голову. И в этот момент Дамир понял, какой он на самом деле идиот. А ведь девчонка предупреждала, что он пожалеет. «Эрлисса?» — прошептал принц, глядя на нее с невероятной смесью шока и негодования. Видимо, глазам не верил. «Это на самом деле ты?» Они не виделись больше 7 лет, хотя за прошедшие годы дочь Эриэл не слишком-то и изменилась. Но вот такой, растрепанной, грязной и с синяками на лице, он ее совершенно не узнавал. Наверное, если бы не глаза, которые всегда удивляли Дамира лазурной глубиной, он бы никогда не признал в грязной оборванке карильскую принцессу. «Твою флотилию, Эрлисса!» — воскликнул он, вскакивая. «Ты в своем уме? Что за маскарад? Что вы вообще забыли в моей стране?» Он ничего не понимал. Такая правда никак не желала укладываться в голове, а память будто специально воскрешала все новые и новые моменты знакомства с девушкой по имени Динара Арвайс. О да, впервые в жизни Дамир действительно жалел о своих словах. Ему казалось, что успел наговорить столько гадостей, что вовек теперь не отмоешься. Но стоило вспомнить их встречу в подземельях Астерхолд, и все оскорбления вмиг показались сущими мелочами. «Демоново вино!» — рявкнул он, хватаясь за голову. «Демонов Керри с его амулетами!» Принц прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Сделанного уже все равно не изменить. Прошлое нужно оставить в прошлом. Но он никак не мог перестать корить себя за такую вопиющую неосмотрительность. «Дамир, помоги!» — проговорила Лисса, поднимая на него невероятные голубые глаза. «Мне нужно вызвать Керри. Брис пропал!» И он будто очнулся. От одной мысли о том, что в случае чего неприятности, связанные с исчезновением Эмбриса, падут карой и на его голову, Дамир мгновенно опомнился. «Как ты собираешься с ним связываться?» — спросил, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри полыхали эмоции. «Через амулет. Но мне нужна моя магия». Она красноречиво помотала руками, на которых красовался блокирующий шнурок. «А еще место, куда Кертон может переместиться». «Все будет», — кивнул принц, а в следующее мгновение запястья девушки оказались свободны. Но Дамир пока не спешил выходить из комнаты. Он молча рассматривал побитую Эрлиссу, и в его глазах светилось искреннее сожаление. «Может, тебе стоит сначала привести себя в порядок? Все же Керри не обрадуется, увидев тебя такой». «Поверь, он привык», — спокойным тоном уверила она. «И это далеко не первые мои травмы. Хотя, признаться честно, по лицу меня били сегодня впервые». Последняя фраза ударила по Дамиру посильнее самой жесткой пощечины. Он принял ее на свой счет. И неважно, что руку на Лиссу поднял дознаватель. Неважно, что она сама виновата. Но, боги, как же все это выводило его из равновесия. «Ладно, идем», — бросил небывало хмурый принц и направился к двери. Девушка же быстро вернула амулет с синим камнем на шею и пошла следом. Перед тем, как выйти, Дамир все-таки обернулся и едва не отшатнулся, снова увидев Динару Арвайс. «Я с тобой так умом тронусь!» — пробурчал он и решительно толкнул створку. Дина не ответила. Куда сильнее всего прочего ее волновало исчезновение брата. А с остальным она как-нибудь разберется. Ну, только уж точно не сейчас. Идти пришлось недалеко. Всего один этаж вверх и дальше до конца темного коридора. А там, за простой светлой дверью, ничем не отличающейся от других в здании, обнаружилась небольшая портальная комната. Как и все подобные, круглая, а на полу выведены многочисленные схемы и координаты порталов, готовых к активации. Как только за ними защелкнулся замок, Динара обхватила висящий на шее артефакт и, сосредоточившись на образе Кертона, пустила по камню мощный энергетический импульс. Амулет ощутимо нагрелся и засиял, а спустя несколько мгновений снова принял обычный невзрачный вид. И только после этого девушка успокоенно выдохнула и, отойдя к ближайшей стене, устало уселась прямо на пол. Дамир наблюдал за ней с явной настороженностью. Казалось, он никак не мог поверить, что за личиной рыжеволосой простолюдинки, которая плевать хотела на любые правила, скрывается карильская принцесса Эрлисса. Та, с кем он враждовал с первого дня знакомства, еще в глубоком детстве. Та, кто всегда мастерски выводила его из себя. Та, от одного упоминания, о ком у него мгновенно портилось настроение. Откинув голову назад, девушка поморщилась от боли, которая до сих пор не ушла, и коснулась порезанной щеке. «Тебе нужен лекарь», — заявил принц, только сейчас сообразив, что пострадало у Лиссы не только лицо. Неудивительно, если учесть, что она только чудом выбралась из рушащегося тоннеля. От одной мысли о том, что эта взбалмошная, несносная девица могла и вовсе остаться под завалами, Дамира передернула, а в душе снова заклокотала ярость. И не выглядя она такой жалкой, обязательно почувствовала бы весь его гнев. Но высказывать что-то сейчас было слишком жестоко, и принц заставил себя промолчать. «Я в порядке», — бросила Дина, закрывая глаза и пытаясь отрешиться от боли. «Это не обсуждается», — холодным тоном ответил Дамир и вышел за дверь. Так как лекаря изолятор не имел, пришлось отправлять за ним одного из охранников. Молодой парень пообещал притащить лучшего целителя в течение получаса и говорил столь решительно, что у принца не возникло сомнений, что так оно и будет. Когда Дамир вернулся в портальную комнату, Дина все так же сидела под стеной в той же самой позе. Темная рубашка была порвана на локте и плече, а лицо выглядело слишком бледным. Она обнимала руками притянутые к груди колени и мелко тряслась. На возвращение Дамира девушка не отреагировала никак. И даже когда он присел рядом на корточки, сделала вид, что с интересом рассматривает боковую стену. «Ты же понимаешь, что нам предстоит серьезный разговор», — сказал он. «Мне нужны объяснения, но, учитывая твое состояние, я согласен отложить его до лучших времен». «Спасибо и на этом», — пробурчала она, все так же не желая на него смотреть. «И дело с рухнувшим домом и пробитой защитой Астерхолд я замну. Ты же на все вопросы будешь отвечать, что эту ночь провела в своей комнате, в академии. Понятно?» Она, наконец, изволила отвернуться от созерцания каменных плиток, посмотрела в насыщенно синие глаза принца и удивленно проговорила. «Ты помогаешь мне? Почему?» «По многим причинам», — ответил Дамир, легко касаясь ее опухшей скулы, на которой наливался большой синяк. От прикосновения девушка поежилась и отпрянула, а он поспешил убрать руку. «Хотя, учитывая твое ко мне отношение, это действительно странно. Но да, Эрлисса, ты права. Я помогу тебе. И ты можешь считать мою помощь благодарностью за Эддина, а точнее за его избавление от оков глупого брака». Она отрицательно помотала головой и прошептала. «Он сам этому не рад». «Ошибаешься», — ответил Дамир, усаживаясь на пол и опираясь спиной о стену. «Вот, к примеру, сейчас мой дорогой брат отдыхает на вашем побережье в компании одной очаровательной молодой вдовы, и я не думаю, что вообще вспоминает о своей неверной Кармине». «Поэтому он не пришел?» Она спросила скорее себя, чем своего собеседника, но принц все равно решил ответить. Его разыскивала молодая горничная, которая обычно в императорском крыле не бывает. Она утверждала, что должна передать записку, что это вопрос жизни и смерти. Так настаивала, что ее в итоге пропустили. Правда, Эдина она не нашла и решила передать послание мне. Дамир резко зашмурился, стараясь унять вновь разыгравшуюся ярость, но теперь язык за зубами сдержать не смог. «Ты хоть понимаешь, что было бы с тобой, если бы я не пришел?» — прорычал он, глядя на ее синяки. Она сильнее сжалась и опустила голову на прижатые к груди колени. «Безмозглое ты создание! Даже подумать страшно, что осталось бы от твоего красивого лица! Да еще и дознаватель попался именно тот, которому все равно, кто перед ним, крепкий мужчина или слабая девушка. И я бы рад свернуть ему шею за то, что он сделал тебе больно, но не могу. Он ведь просто свою работу выполнял. допрашивал преступницу, которая к тому же отвечала ложью на каждый вопрос. Вероятно, до сего момента Дина не осознавала весь ужас положения, но после крайне эмоциональной тирады Дамира наконец начала понимать, что без его вмешательства долго бы не протянула. Легкий хлопок, обозначающий открытие перехода, отвлек обоих от мрачных мыслей, и они, не сговариваясь, уставились в центр комнаты, где пространство исказило характерная голубоватая арка. А когда в ней появился откровенно взволнованный Кертан, Динара тут же поспешила подняться. Правда, пришлось воспользоваться помощью Дамира, учтиво протянувшего ей руку. Ведь сама она быстро встать вряд ли бы смогла. Кертана эта картина поразила до глубины души. Он, признаться, далеко не сразу поверил, что перед ним именно сайлирский кронпринц, но решил пока не заострять на парня внимание. Ведь знал, чувствовал, что повод для вызова более чем серьезный. «Что случилось?» — выдал он без приветствий и предисловий. «Брис пропал», — быстро ответила Дина. «Его нет в городе. Думаю, в стране тоже. Но я чувствую, что он зол, как тысяча голодных волков». «Когда он пропал? С кем был?» «Днем ушел из Академии с Тарианной Брайт. К закрытию ворот не вернулся». Кертан лишь кивнул и, дав знак молчать, сосредоточенно прикрыл веки. Вероятно, тоже решил попробовать определить местонахождение Эмбриса. «Амулет дезактивирован», — холодным тоном констатировал маг спустя несколько секунд. «По нему не найду». «Тогда», — проговорила Динара, решительно вздохнув, — «сообщи отцу, пусть подключит Арса. Брис в ярости, а в таком состоянии темная магия становится слишком активной. Арс сможет найти его по ней». «Так и сделаем», — бросил Кертон и уже собирался перенестись обратно, когда заметил несколько потрепанное состояние своей подопечной. «Даже спрашивать не стану, куда ты опять влезла?» — добавил он, все больше хмурясь. «Вот и не спрашивай», — огрызнулась девушка. «Не беспокойся, Керри», — сказал Дамир. «Теперь уж я присмотрю за ее высочеством». Кертон поймал его спокойный, уверенный взгляд и благодарно кивнул. «Спасибо, Деми». И исчез за мерцающей аркой. «Деми?» — удивленно протянула Динара. «Вы настолько хорошо знакомы?» «Более чем», — спокойно ответил принц. «То есть ты хочешь сказать, что водишь дружбу с моим дядюшкой?» Ее возмущению не было предела. «С каких пор Керри стал твоим дядюшкой?» — иронично поинтересовался наследник сайлирской короны. «С рождения! Он названный брат моей матери», — раздраженно проговорила Дина, которую почему-то невероятно разозлил тот факт, что ее любимый Керри оказывается дружен с Дамиром, с тем, кого она всю жизнь считала чуть ли не врагом. «Да что ты взъелась?» — попытался осадить ее принц. «Тебе-то какая разница, как мы с ним общаемся?» «Огромная!» Он все-таки решил благоразумно промолчать, а вместо ответа бесцеремонно взял Динару за руку и направился к выходу. Поначалу она пыталась упираться, но быстро сдалась, ведь даже находясь на взводе, понимала, что физически Дамир все равно куда сильнее. «Куда ты меня тащишь?» — возмутилась, не желая мириться с его самоуправством. «Куда надо, туда и тащу». «Отпусти!» «Вот уж нет», — отмахнулся он, снова спускаясь на первый этаж. «Я должна вернуться в Академию». «Только после того, как тебя осмотрит лекарь». «Нет». «Да». «Я сказала нет», — рявкнула Дина. «А мне плевать, что ты сказала», — отрезал принц. «Сначала лечение, потом, так уж и быть, я верну тебя в Академию». Она замолчала, только сейчас сообразив, что без его помощи в Астерхолд все равно не попадет. Но язык как назло чесался наговорить Дамиру гадостей. Оно и неудивительно. Ведь именно так и проходили все их немногочисленные встречи, всегда заканчивающиеся скандалами. В итоге Дина все-таки согласилась, но когда принц изъявил желание присутствовать на осмотре, разозлилась так, что он предпочел выйти. Пока ее лечили, Дамир собственноручно сжег все документы, в которых фигурировало имя Динары, провел беседу со стражниками и дознавателем и официально объявил случившийся обвал тоннеля несчастным случаем. Теперь в отчете значилось, что подземный коридор рухнул вследствие износа балок, удерживающих потолок, а расположенное над ним здание пострадало из-за нарушений в технологии строительства. Когда порядком уставший лекарь сообщил принцу, что девушка в порядке, Дамир вздохнул с небывалым облегчением. Все же он искренне переживал, что она пострадала сильнее, чем желает показать. «Только ваше высочество», — проговорил лекарь, странно замявшись. «Девочка хоть и держится молодцом, но нервы ее на пределе. Она сильная, и регенерация у нее хорошая. Но вот морально бедняжка совершенно истощена. Я дал ей успокоительное, но оно создает только временный эффект». «Я вас понял», — отозвался принц, поражаясь, как сам умудрился этого не почувствовать. «Вероятно, все дело в том, что собственные эмоции оказались слишком сильными, и он просто не обратил внимания на эмоциональное состояние девушки». «Жаль ее», — добавил лекарь, опуская голову. «Она сказала, что в Сабетире у нее только брат, что больше ей положиться не на кого. Хорошо, что вы помогаете малышке». Эти слова, сказанные совершенно посторонним человеком, снова разбудили в Дамире чувство вины. А когда, войдя в комнату, где проходил осмотр, он увидел лежащую на кушетке сжавшуюся в комок Дину, то и вовсе почувствовал себя настоящим негодяем. «Я в порядке», — сообщила она, повернув к нему голову. «Видишь, даже синяков не осталось». «Вижу», — спокойно ответил принц. Подошел ближе и, присев на стул рядом с кушеткой, осторожно коснулся ее теперь уже целого лица. Да только Динара снова отшатнулась и даже поморщилась, отчего у Дамира внутри все похолодело. «Я настолько тебе противен?» — тихо спросил он, убирая руку и стараясь унять ненужные сейчас эмоции. Рядом с этой девушкой они почему-то всегда норовили выйти из-под жесткого контроля. Но Дина не стала ничего говорить. Она просто прикрыла глаза и многозначительно промолчала. Самый жестокий и самый красноречивый ответ, подчеркнувший истинное отношение к кронпринцу Сайлирии, которое, кстати, она никогда и не скрывала. Придя к таким выводам, Дамир раздраженно отвел взгляд. Но думать ни о чем другом все равно не мог. Противен ли он ей? Да, судя по реакции на прикосновение, по-настоящему омерзителен. Но ведь пообещал доставить девчонку в академию. А так как идти сама она после лечения вряд ли сможет, то придется еще немного потерпеть его общество. С этими мыслями принц бесцеремонно поднял Динару на руки и понес к выходу. И, вероятно, успокоительное уже начало действовать, потому что брыкаться или возмущаться она не стала. Просто уткнулась лицом в плечо Дамира и обреченно вздохнула. Про себя же Дина удивленно отметила, что пахнет от парня умопомрачительно. Мед, корица и тонкая примесь мяты. Этот аромат действительно был похож на тот, что она улавливала от Филиппа. Но у принца он в 1000 раз ярче, приятнее, загадочнее. Она сама не поняла, как обняла Дамира за шею и даже умудрилась расслабиться. Сейчас Дина не сомневалась, что Дамир не причинит ей зла, и была искренне благодарна за помощь. Ведь он мог просто возмутиться тем, что его водили за нос, и отправить обманщицу в Карелию. А Дэми, напротив, озаботился ее лечением, да еще и происшествие с рухнувшим тоннелем и пробитой защитой Академии пообещал замять. По правде говоря, такого Дамира она совершенно не знала. И именно этот факт пугал больше всего. Динара всегда считала наследника Салирского престола ледяным высокомерным овощем, неспособным на человеческие чувства. А на деле он оказался совсем другим. «Спасибо тебе», — проговорила Дина, когда они миновали арку портала и вышли в Северной башню Академии. «И прости за все эти неудобства». Дамир только хмыкнул, но отвечать ничего не стал. Почувствовав вину, Дина даже заикнулась о том, что в состоянии идти сама, но он предпочел проигнорировать робкие слова и лишь крепче прижал к себе легкое, теплое тело. В итоге, к тому моменту, как они добрались до спального корпуса, девушка уже почти уснула, доверчиво прижавшись к его груди. Принц же без малейшего сомнения поднялся на нужный этаж, вошел в просторную спальню и заботливо уложил свою ношу на кровать. И только когда попытался снять с ее ног туфли, Динара вдруг открыла глаза. «Что ты делаешь?» — спросила сонно. «Нельзя спать в обуви», — ответил Дамир, развязывая кожаные шнурки и освобождая узкие ступни от плена изящных черных башмачков. Он не стал зажигать магические светильники. Комната тонула в полумраке, разбавляемом лишь тусклым голубоватым светом луны, отчего обстановка казалась уютной и слишком интимной. «Надеюсь, раздевать меня ты не собираешься?» — добродушно уточнила Динара. Она, не таясь, разглядывала темный мужской силуэт, а на ее губах играла мягкая, усталая улыбка, Возможно, всему виной тот настой, которым напоил лекарь. Но Дамир больше не казался врагом. «Боюсь, что за такую вольность мне придется потом дорого заплатить», — улыбнулся он в ответ. Оставшись босиком, Дина поспешила сесть и привычно подтянула колени к груди. Веки отчаянно тяжелели, и с каждой секундой бороться со сном становилось все труднее. Но сейчас оставался еще как минимум один невыясненный вопрос, который не давал покоя. Поэтому, набравшись смелости, она вздохнула и обратилась к принцу. «Дамир, ты позволишь нам доучиться в академии? Сохранишь нашу тайну?» Она уже собралась пообещать, что будет вести себя очень спокойно, что не ввяжется больше ни в одну неприятность, когда вдруг услышала. «Позволю». Тихий ответ прозвучал самой лучшей музыкой. Ведь, спрашивая об этом, она почти не сомневалась в решительном отказе. «Спасибо», — прошептала Дина с легким сердцем, возвращая голову на подушку и, наконец, позволяя себе расслабиться. Принц кивнул и уже сделал шаг к двери, когда его снова остановил тихий женский голос. «Дэми», — позвала она, поворачиваясь на бок. А когда он обернулся, показывая, что внимательно слушает, едва заметно покачала головой и тихо добавила: «Ты мне не противен». После чего прикрыла глаза и отдалась во власть сна. Адамир еще долго стоял на месте, глядя на спящую девушку, и глупо улыбался.